Проехав по улицам Казани, Александр Герцен записал в своем дневнике: «Главные улицы города красивы, на них все живо, везде толпятся, кричат, шумят, везде большой город и город двуначальный, европейско-азиатский». Примерно в то же время преображается и Москва, появляются вокзалы и биржи, пассажи и доходные дома. Россия 18-19 веков. Город и горожане. У нас в гостях историки Елена Вишленкова и Ирина Карацуба. Здравствуйте. Здравствуйте. Ирина Карацуба окончила исторический факультет МГУ имени Ломоносова, кандидат исторических наук, доцент Свято-Филаретовского православно-христианского института, соавтор книги «Развилки на пути России» и автор книги «Выбирая свою историю». Елена Вишленкова окончила исторический факультет Казанского государственного университета, доктор исторических наук, профессор исторического факультета Государственного университета Высшей школы экономики. Автор публикаций «Заботьтесь о душах подданных» и «Духовное образование в России первой четверти XIX века». Обращаемся к истории повседневности, то это та самая призма, в которой можно увидеть вообще человека в истории. И вот ту рутину, которая его окружала, те вещи, среди которых он жил. И, наверное, это позволяет понять, вообще говоря, его восприятие жизни, его мировоззрение, темп жизни, в конце концов, с которым человек сталкивается, те устои, в которых он жил. И тогда история станет более очеловеченной, более понятной, не как история процессов и каких-то анонимных, таких деперсонализированных каких-то явлений, а как история людей, которые жили, чувствовали, ощущали, страдали, переживали, жили, рождались и умирали. И в этом смысле, ну, конечно, право. Путешественник, который приезжает в город, он фиксирует в нем все то необычное, потому что сама ситуация путешествия – это ситуация такой поиска странностей в той культуре, в которую человек пребывает. И вот, прочитывая записки путешественников, мы отправляемся всегда в такое виртуальное путешествие и во времени, и в пространстве, и переживаем с человеком вот те эмоции и те страхи, которые он испытывал во время этого путешествия. Даже если он отправлялся, может быть, не в столь длительное путешествие, скажем, из Москвы человек ехал в Казань. Но так, всегда такая поездка, она была полна опасностей. Ну, потому что, во-первых, все зависело от времени года. И будет это гужевой путь, будет это санный путь, будет это водный путь. Это всегда выбор пути зависел от сезона, в который человек отправлялся в путь. Конечно, чаще всего выбирали санный путь или выбирали летнее время года, когда можно не застрять в дороге и не перевернуться в своем экипаже. И самое главное, пересекая реки, которые были совершенно непредсказуемы ни в своем течении, ни с точки зрения там, ветра, ни с точки зрения безопасности переправы, человек, ну, как-то был более здесь застрахован, чем в такие неустойчивые времена года, как вот весной или осенью. И вот, направляясь, например, в Казань, нужно было пересечь Волгу для того, чтобы попасть в этот город. Это сейчас, после разлива Куйбышевского водохранилища, Волга стала такой широкой рекой, которая вот подступает буквально, там Казань стоит на берегу реки. В XIX веке она находилась в 25 верстах от реки, и, так сказать, от Волги нужно было еще и добраться до города. И поэтому вот описание вот этих тягот пути, когда надо было нанять себе ямщика или извозчика, как переправиться через реку на Дощанике. Кстати, старались выбирать татарина, потому что они были очень хорошие возчики, перегонщики. Совершенно вот потом, верно. Да, и ямщики. Да, и считалось, что было такое понятие «татарская езда». То есть это быстрое, скорое и достаточно безопасное. И вот человек, направляющийся в Казань по казенной нужде, или чаще по казенной нужде, потому что, в принципе, в путешествие вещь дорогостоящая, на каждой почтовой станции надо было заплатить за лошадей, за переправу надо было тоже заплатить, и поэтому даже вот такие казусные ситуации, например, когда студентов Казанского университета распределяли учителями в какие-нибудь дальние сельские училища, у них было мало шансов вернуться обратно, именно потому, что никакого жалования учителя не хватит для того, чтобы оплатить дорогу обратно, вернуться вот там в Казань, в Москву, в Петербург. И поэтому это воспринимали как ссылку пожизненную на всю жизнь. Чаще всего поэтому путешествовали по такой вот казенной нужде, и более того, на почтовой станции человек, пребывая, получал, предоставив соответствующие документы, получал в соответствии со своим чином либо одну лошадь, либо это была двойка или тройка лошадей, все зависело от чина человека. Иногда на почтовой станции можно было задержаться до нескольких суток, приходилось ночевать, условия были совершенно разные. И вот в таких случаях возникали такие особые коммуникативные ситуации, когда нужно было либо дать взятку для того, чтобы получить побыстрее лошадей, либо разругаться и там кого-то побить, может быть, либо как-то договориться каким-то другим вот образом. Но во всяком случае путешествие, оно было полно вот таких вот приключений. Есть документальные какие-то свидетельства, ну, сухие документы, может быть, какие-то отчетные, там, книги вот эти. А есть произведения художественной литературы, которые мы все знаем, вот знаменитые. «Станционный смотритель», например, да, или у Гоголя очень много вот эти путешествия описаны. Вот рассматривать документы, как-то знакомиться с ними, это адекватная была передача вот быта русскими писателями, или все-таки они пытались... Ну, приукрасить, может быть, что-то стушевать или наоборот. Произведениями русской классической литературы 18-19 века уже давно нужно составлять словари, чтобы пояснять многие и многие понятия. Абсолютно. Да. Ну, да, и да. Вот я помню, что когда еще вот в годы моего студенчества, 70-е годы, скажем, бешеной популярностью пользовались лекции Леонида Белоинского, который вот первым стал объяснять, что такое 10 бумаги, да, вот там, что такое табель о рангах и сколько в ней чинов. Вот. И сейчас, кстати говоря, он вместе с другими авторами сделал очень хороший словарь. Поэтому ну, вы знаете, я тоже, честно говоря, провинциальное русское дворянство в основном представляю себе по Аксакову, да, по семейным хроникам, вот, по детским годам Багрова внука. Но вот говоря про город, я про что хотела сказать, что вообще-то, как ни странно, для нашей страны город, да, это вещь такая довольно древняя, что еще Древняя Русь все-таки в скандинавских сагах, она совершенно справедливо называлась Гордарики, страной городов, что городов было много. И вот к моменту монгольского нашествия, ну, по таким самым умеренным историческим оценкам, на европейской территории России было около 220 городов. Есть и неумеренные, до 300, но это все-таки, очевидно, преувеличение. Ну, город, понятно, что это не такой огромный. Ну да, потом да. Проблема еще в том, что вот из этих вот домонгольских 220 приблизительно городов раскопано только 70 с небольшим, да, поэтому мы, так сказать, можем твердо, на твердой почве археологии тут говорить еще о меньшем количестве. Но факт тот, что вот потом был нанесен такой удар, в том числе и по русскому городу, что вот это вот количество городов на европейской территории России, около 220, восстановилось только к середине 17 века. Русская городская жизнь 17 века, предпетровской эпохи, вообще довольно интересная вещь. Вот мой учитель, Борисович Краснобаев, в свое время мне указал на вещь, которую, честно говоря, я сама бы никогда бы до нее бы не дошла своим рассудком. Был издан было такое издание в начале 80-х годов, памятники делопроизводственной письменности России 17 века. Ну, что называется, по доброй воле никто никогда не возьмется читать книжку с таким замечательным названием. А мой учитель мне сказал, вот напрасно вы там не посмотрели, Ира, потому что там, например, есть отписки, взятые с московских служилых людей, почему они не были в Кремле на своих рабочих местах во время пожара 1667 года. Они должны были письменно объяснять, те, кто не были, почему они не были. Uh-huh. И в том числе вот там был один замечательный, я уже не помню, дьяк или подьячий, или кто-то, кто честно написал, что он в этот момент поливал тюльпаны у себя в саду. Да? Вот такая вот дивная совершенно деталь быта, да, вот человек, значит, видно, любил сад, любил тюльпаны, не очень любил работу и, значит, занимался вот этим. Тюльпаны были. Еще, да, были тюльпаны, да. Но это уже как бы мы знаем, да, что там, скажем, вот картошку-то вначале у нас выращивали как такое декоративное растение, да, а совсем не из-за клубней, клубни уже потом. Потом вот еще интересная очень вещь, что в истории повседневности, с одной стороны, ну вот как бы страсти, метания, желания рядового человека, да, а с другой стороны такая державная воля. Вот, например, когда строился Петербург, да, как город нового типа, который Петр хотел видеть такой северной Венеции, ведь Петр не разрешал строить там никаких мостов. При Петербурге ни одного моста. Зато у всех вельмож были шлюпки, барки и так далее. Да? А все мосты только после смерти Петра потихонечку стали строить, потому что невозможно издеваться над человеческой природой. Мы не Венеция, у нас климат немножко другой. Да? Санкт-Петербург был основан Петром I 16 мая по-старому, 27 мая по новому стилю 1703 года. Этим днем датируется закладка царем-реформатором Петропавловской крепости, первого здания города. Новому городу Петр придавал важное стратегическое значение для обеспечения водного пути из России в Западную Европу. Здесь, на стрелке Васильевского острова, напротив Петропавловской крепости, был основан первый торговый порт Санкт-Петербурга. В 1719 году в Санкт-Петербурге был открыт первый в России публичный музей «Кунсткамера», а в 1724-м была основана Петербургская академия наук. А интересно, что сходный же элемент с навязыванием воли произошел при Екатерине II с Москвой, когда решено было сделать капитальную перестройку Московского Кремля по знаменитому проекту Василия Ивановича Баженова. И там вот как раз очень интересное было столкновение в архитектуре, в городской жизни, в понимании города идей монарха и идей передового интеллигента, то есть Баженова. Баженов, кстати говоря, баженовская модель перестройки Большого Кремлевского дворца, она до сих пор существует как модель, ее можно посмотреть. А Екатерине хотелось, чтобы все-таки, с одной стороны, это было перестроено в таких новых классицистических архитектурных формах, колоннады, формы, слегка закосить под античность, да, но вместе с тем, чтобы это все было отгорожено от города. Она требовала от него, чтобы он установил ограду, в которой могла проехать только одна карета. Да? А Баженов задумывал это, вот этот Большой Кремлевский дворец, как центр общественной жизни. У него все дороги вот в этой московской такой причудливой радиальной планировке должны были сходиться. Помните, в Версале тоже три дороги сходились в центре, ну, так если продолжить его, это была опочивальня монарха, то, чего хотелось Екатерине. А у Баженова эти дороги должны были сходиться в таком общественной площади-форуме. Вот. И Екатерина вначале утвердила этот проект, и даже настали кое-что ломать и перестраивать, а потом все зарубили. И осталась только блестящая модель, которую изучают все архитекторы, все историки, которые все до сих пор восхищаются. Ну, что называется, что быть могло, но стать невозмогло. Вот так вот причудливо жизнь русского города, да, иногда страдала от большой державной воли. Ирина стала говорить о взаимодействии как бы такого естественного развития каких-то органических вот, механизмов развития городской культуры и вот тех проектах модернизации России и вот тех проектов ее унификации империи, наверное, которые в XVIII веке стали вот отчетливо проявляться. И здесь, конечно, невозможно не назвать проект Екатерины о типовой застройке городов, о регулярном строительстве города. Но это же было очень трудно реализовать, потому что, ну, одно дело строить на чистом месте Петербург с его вот такой регулярной застройкой и прокладывая, ну, пусть по болотам, но все-таки по перпендикулярные вот эти улицы, прямые проспекты. Или Таганрог, который не был построен, я видел проект Петра, он хотел сделать там южную столицу, спасло только, что не было воды в достаточном количестве, пресной. А план очень был красивый, с выходом на море такой красивый. Был центр города, все было перпендикулярно, конечно. Да. Вот эти проекты у строительства, какая-то вот такая ментальная, воображаемая география, они сейчас чрезвычайно интересуют и исследователей, и читателей. И вот я знаю, что в ближайшее время в Америке должна выйти книга Александра Мартина, посвященная Москве и всем вот этим проектам ее переустройства, вот такого вот. Именно как такой просвещенческий проект, в том числе и проект Баженова по переустройству Кремля. Но представьте, как наложить схему вот такой регулярной застройки города, допустим, на Казань. Вот город, который находится, выстроен в виде такой вот крепости на высоком холме, на пересечении Волги и Казанки. И дальше это очень изрезанный ландшафт. Улицы, которые идут от городского фасада, такими лучами расходятся в три стороны. И это составляет городской фасад, а дальше за его пределами, ну, скажем, как бы олимпийскими кольцами расходятся такие пригородные слободы. Вот, собственно, структура Казани, она в этом смысле очень сильно отличается от структуры пространственной Москвы и Петербурга. Если мы в Петербурге вот эти прямые перпендикулярные улицы, Москва – это кольцевая структура расходящихся колец, то Казань – это вот структура взаимосвязанных друг с другом вот таких олимпийских колец, как бы я бы сказала, да? И разрастание города, оно шло по пути того, чтобы включать в состав городского пространства ту или иную слободу. Собственно, иногда это были села, иногда это были монастырские крестьяне и деревни, иногда это ремесленное поселение, иногда это этническое поселение, потому что, ну, когда Казань была присоединена к московскому государству, то по приказу Ивана Грозного, собственно, татары были выселены за пределы города и образовали татарскую слободу. И потом там возникла старо-татарская слобода, ново-татарская слобода. Вот считается, что в составе Казани XVIII века, вернее, не в составе города, но вот этих пригородных слобод, была армянская слобода, была построенная Петром I основанная суконная фабрика и пороховой завод, вокруг них тоже поселения, вот такие ремесленные. Поэтому вот разрастание города, оно идет иными путями. И сделать из него регулярный город вот с такой прямой застройкой, конечно, было чрезвычайно трудно. И здесь, я думаю, так же, как и в других городах, замыслом власти очень помогали городские пожары. Потому что городское бедствие, которое выжигало половину города, и пожар, конечно, это было явлением частым. Все зависело... Москва сколько раз горела? 12-й год дал такую... почву, нельзя так говорить, но тем не менее, после 12-го года это рубеж в московской архитектуре, 12-й год, 712. Да, есть термины допожарная и послепожарная Москва. Крупные городские пожары, которые прошли вот в Казани в 1815 году, и еще больший пожар 1842 года, конечно, это бедствие, которое превращало в руины центральную часть города. Тем более, что вот по описаниям современников, что значит пожар? Это же, во-первых, деревянная застройка большинства российских городов. Это Москва и Петербург еще отличались тем, что есть каменные строения. В большинстве провинциальных городов это деревянная застройка. В лучшем случае в течение XIX века добивались власти того, что строился первый этаж каменный. Поэтому сейчас даже во многих городах, приезжая, видя постройки губернского как бы времени, мы видим первый этаж каменный или подвал каменный, а дальше деревянные строения. После этих пожаров появилось новое такое отличительный знак этих провинциальных вот тоже городов. Это разделительные между домами красные кирпичные стены, которые высотой выше, собственно, крыши домов. Они должны были препятствовать тому, чтобы огонь перекидывался из дома в дом на крыше. Боролись с заборами деревянными, по которым, собственно, пламя тоже переходило совершенно легко. И еще бедствием для деревянных вот городов российских это были их мостовые. Потому что до того, как смогли мостить улицы городов булыжником, это очень дорогостоящий материал, к тому же не во всех городах поблизости вообще был какой-то такой строительный материал. В Казани его не было просто. И Александр I в 1815 году отдал даже приказ такой, что каждое барже и судно, которое прибывает к причалам, к пристаням казанским, должна привозить хотя бы несколько булыжников или камней с собой и сбрасывать вот на территорию этой пристани, чтобы хоть как-то город можно было вот в дальнейшем мостить. Естественно, этого запаса булыжникового хватило там на одну центральную улицу на территории Кремля. Естественно, самую главную, самую важную, да. А все остальное до пожара 1842 года, оно выкладывалось деревянными досками для того, чтобы во время, после дождя можно было просто пройти. Собственно говоря, как это было в господине Великом Новгороде, да, где раскопаны вот 16-17 таких вот, они как штабеля выглядят, вот этих деревянных тротуаров за три почти столетия. Да. Тротуары это представляли из собой, вот, как правило, вот такие вот длинные доски сосновые. А проезжая часть это были кругляши, разрезанные, то есть, собственно, ствол разрезался на такие кругляши, и ими выкладывался. Деревянные плахи такие, да? Да. Плашки. Там, где могла проехать, собственно, вот экипаж. Но именно эта мостовая превращалась просто в огненное море во время пожара. И уже не пройти, не проехать, не спастись от этой мостовой было невозможно. Ну, там же щепа после того, как по ней пройдут 100 телег. А эта щепа загорается. Она быстро, да, расщеплялась. И вот как борьба, как средство борьбы с пожарами, в частности, ну вот для Казани нашли такой выход, что выкладывать центральные улицы известняком. Ну, это был камень, который был просто в пригороде, и можно было его как-то добывать. Но это превратило повседневную жизнь казанцев тоже в своеобразный ужас. Это пыль. Абсолютно. Да. Потому что, да, известковая пыль, неполезная, как мы теперь знаем, совершенно для легких. И когда приезжал экипаж, мало того же... Ну, во-первых, как это клали? Все в белом. Это вся улица перекапывалась, туда привозился, на улицу привозилась и засыпалась глина и песок, и ждали, когда пройдет дождь. В результате образовывался такой вот растворчик, на который... клались вот эти необработанные известковые глыбы. Они разного уровня оказывались. И дальше предполагалось, что вот экипажи, которые будут ездить, они постепенно и выровняют. И поэтому, по воспоминаниям современников, езда на экипаже превращалась, ну, у кого-то в заворот кишок, у кого-то там еще в какие-то гастроэнтерологические заболевания, потому что это все трясло, и в этом экипаже проехаться было, в общем... трудно. Ждали, как спасение, зиму, которая прикроет, наконец, вот эти вот глыбы вообще снегом, и можно будет на санях спокойно ездить, продвигаться. Ну и, во-вторых, человек выходил утром на службу в черном, возвращался в белом. Возвращаясь к теме пожаров, действительно, по известным словам, да, о Москве, пожар способствовал ей много к украшению. Да? Например, пожар 1763 года, при котором Тверь практически вся сгорела, да, способствовал тому, что для Твери была создана специальная архитектурная команда, которая разрабатывала совершенно новый план города. И там, кстати говоря, подвязался тогда еще очень молодой Матвей Казаков, который впоследствии, так сказать, целая эпоха московской архитектуры станет называться «Казаковской». Матвей Казаков, русский архитектор, один из основоположников классицизма в русской архитектуре XVIII века. В 1763 году принимал участие в возведении здания галереи мастерской и оружейной палаты. Был помощником Василия Баженова в проектировании нового Кремлевского дворца. В 1775 по 76 осуществлял строительство архиерейского дома в Кремле. Затем руководил строительством здания Сената. С 1797 года осуществлял проектирование Кремлевского дворца. Команда пожарных, почмейстеры, какая-то там медицинская служба. Это все находилось в ведении городских властей. А что еще вот входило в ареал обязанностей городничих в то время? Это сначала вообще находилось у губернатора, в ведении губернатора. Городским властям это уже стало относиться несколько позже. То есть вот в XVIII веке это и в первой четверти XIX это губернаторы этими командами заведовал. Там были действительно полицейские части. Весь город делился на определенные части. По мере роста города частей становилось таких больше. Был будочник, который сидел в каждой полицейской части и наблюдал все, что там происходит. Были пожарные каланчи в каждой части города. И там ходил смотритель, который смотрел, не появился ли где-то дымок. И не нужно ли отправлять, в общем, пожарную команду в эту часть города. Случай пожара на каланче, извините, что я перебиваю, выбрасывался красный флаг. Да. Вот. Кстати говоря, вот давние споры о семантике шар, красного там, цвета, да. Почему все-таки революционное движение взяло на вооружение. Ну, в том числе один из вариантов, там много есть вариантов этого объяснения, от красного цвета печати на гуситских грамотах, грамотах Яна Гуса, да, вот, до вот этих вот красных флагов, которые выкидывались на пожарных каланчах. Это знак опасности, цвет опасности. Кстати говоря, в Москве одна из таких, то есть их несколько сохранилось, да, скажем, есть рядом с метро Новослободская пожарная каланча, есть рядом с Сокольником. Сокольники, то да. Сокольники, да, извините, да. Я знаю, что выбрасывался синий флаг в тех случаях, когда был очень сильный мороз, как предупреждение о сильном морозе. И, ну, вообще город был наполнен... У каждого города были, во-первых, свои запахи. У каждого города были свои звуки. Если мы сравниваем Москву и Казань, то Казань наполнялась звуками муэдзина, который с минарета читает молитву, тот же колокольный звон, который идет с православных там церквей. По улицам идут торговцы, разносчики там травы, молочницы, которые кричат и призывают своих покупателей выходить на улицу. Продавцы воды. И, кстати говоря, вот когда мы говорили о пожарных командах, то что это из себя представляло? Это, как правило, бочка, установленная на телегу. И такая пожарная команда отправлялась к ближайшему водоему, озеро это или река, она должна была вот наполнить эту бочку водой, и дальше с этой бочкой приехать, ее вылить и опять отправиться. Как правило, их не было, эта команда не была уж очень большой, и, ну, по моим представлениям, затушить пожар было невозможно. В то же время... Я сейчас думаю, как трудно нашим современным городским властям, когда они хотят перестроить там города, но тот же вот Казань, тот же город Казань, который вот к тысячелетию города проводилась его полная реконструкция и строительство, ну вот как такого окна на восток, а сейчас переустройство идет и новая стилистика города, как такой спортивной столицы России, да? И, в общем, наверное, городские пожары бы здесь помогли убрать одну стилистику города, заменить ее на другую, но, к сожалению, такой уже возможности нет. На которых мы можем вообще реконструировать и изучать, мне кажется, замечательным источником для нашего времени, для XIX века являются и XVIII. Это газеты, которые появились. И в Москве это «Московские ведомости», а в Казани в 1811 году впервые появилась газета. Как правило, они связаны с университетами, потому что вот у строительства университетов сопровождается появлением, собственно, вот, газет. Собственно говоря, первая неправительственная газета в истории России, потому что, ну, Санкт-Петербургские ведомости, они с петровских времен, с 1703 года. А вот первая неправительственная, да, Московские ведомости, это когда Новиков сотоварищи арендовали типографию Московского университета 10 лет, с 1779 по 1789 год. Ключевский называл это десятилетие новиковским десятилетием в истории русской культуры. И они стали издавать вот у вас Московские ведомости, плюс в качестве бесплатного приложения целый набор как бы таких журналов по интересам. То есть женские журналы, детские журналы, агрономические журналы, философские журналы. Это вот впервые появилась такая отраслевая журналистика. Николай Новиков – просветитель, писатель, журналист и издатель. В 70-х годах 18-го столетия примкнул к масонам. Издавал сатирические журналы «Трутень», «Живописец» и «Кошелек». Выступал за отмену крепостного права. Новиков – организатор типографии, библиотек и школ в Москве, а также книжных магазинов в 16 городах России. В 1792 году по приказу императрицы Екатерины II Новиков был заключен на 15 лет в Шлиссельбургскую крепость. В 1796 он был освобожден Павлом I. И, конечно, газета «Московские ведомости», да, она дает просто бесценный материал для того, чтобы представить жизнь русского города. Я очень хорошо помню, как давно это дело было, лет 25 тому назад, на кафедре, где я была аспиранткой, защищалась девушка с дипломом о вот, жизни Москвы и Екатерининской эпохи по «Московским ведомостям». Mm-hmm. Защита была последняя перед обеденным перерывом, и комиссия взвыла, потому что она перечисляла, что продавалось на московских рынках. И просто у всей комиссии потекли слюнки. И профессор Михаил Тимофеевич Белявский, светлая память, сказал, что это невозможно, немедленно нужно прекратить эту защиту и всем этим в буфет, да? А просто, чтобы вы представили, почему сложилась такая драматическая ситуация, я сейчас прочту одну такую вот маленькую цитату. Вот объявление о продаже. Чем торгуют, где купить, да? Архангельский купец Павел Пальянов предлагал в газете «Московские ведомости» копченую семгу целыми рыбами и полурыбами, свежую треску и другую рыбу. А в каменной лавке у мясника Ивана Кривошейна продавались свежие осетры и белорыбица. Из холмогор пригоняли коров, а, например, в Пашковом доме продавали выезженных верховых лошадей. Также продавались по этой газете засахаренный имбирь, вишни и малина, вологодские рыжики, французские груши, персидские гранаты и маслины, миндаль, лимоны, померанцы, прованское масло, белый и зеленый швейцарский сыр, макароны, вермишель, турецкая халва, табак. И так вот я могу долго еще перечислять. Вот, все, что продавалось. Ну, к сожалению, продавались и люди, да? Поэтому там, скажем, были объявления о продаже там карет или каких-то садовых растений, и тут же о том, что продается каретник и садовничий. И это было совершенно вот в порядке вещей, только вот в Александровскую эпоху как раз задумали, что как-то с этими объявлениями нужно навести какой-то порядок, потому что уже стали стыдиться, что Российская империя в Европе оставалась последней империей, где было рабство, и стали немножечко это прятать, что нельзя печатать там объявления о продаже людей. Ну, и тогда моментально стали печатать объявления об отдаче в услужение, да, которое на самом деле означало все то же самое. Вот. Это, кстати, другая тема, что, значит, на бумаге чего-то нельзя, а в действительности чего-то очень даже можно. Вот, скажем, при Екатерине, когда пытались благоустроить жизнь Москвы и определить расстояние между домами, ширину улиц, то, значит, ну, формально там должно быть расстояние между домами там 10 или 7-10 сажений, извините. А за взятку можно было и 3, и 4, и в неположенном месте. Вот, и тоже об этом спокойно писалось. Так что да, вот газеты – это очень интересный источник. Так же, как записки русских и иностранных путешественников, так же, как и путеводители, которые вообще впервые появляются в конце XVIII века. Отечественные путеводители, да? Потому что иностранные, ну, буквально несколькими десятилетиями раньше появляются по Москве и по Петербургу. И это свидетельствует о том, что люди вот уже как бы заинтересовались своей собственной жизнью, люди планируют путешествия, их интересует, что в каком городе можно посмотреть. И, кстати говоря, вот в этих первых русских путеводителях, Георгий там и других людей, есть бесценные сведения относительно того, кто что строил, которые могут не сохраниться в официальных документах. Вот атрибуция многих зданий, скажем, московских, проводят в конце 18-го, последней трети 18 века, проводят вот по таким путеводителям. наверное, была такая только особенность, что вот первые издания, в том числе и издания газет и путеводителя, они были часто связаны с именами приехавших в Казанский университет иностранцев. И это все равно оказывалось как бы другим вариантом вот такого записок иностранного путешественника. Только уже не путешественника, а как бы антрополога, погруженного вот в местную культуру и живущего здесь по несколько лет. И вот такого рода записки оставил, допустим, казанский врач и профессор медицины Карл Фукс, который снял себе дом в Татарской Слободе, и он описывал ту сторону жизни казанских татар, о которых, в общем, либо ходили легенды, и была полная такая мифологизация, либо просто не знали. И он в предисловии, писал, что я как врач видел такие стороны жизни, которых не видел никто. И вот он мог рассказывать и об обычаях, и бытовых сторонах жизни. И, кстати говоря, там много таких элементов, которые разрушают даже наши современные стереотипы о повседневной жизни. Например, он рассказывал о украшении и декорации домов у татар, в том числе и не только растительными орнаментами. Считается, что в исламе нельзя рисовать людей. Он описывал о том, что декорировали в том числе и изображениями людей. Вот. Или от культуры питания, например. И причем у него были какие-то интересные очень зарисовки, когда он мог, допустим, сказать, что, на мой взгляд, многие татары живут бедно в этих слободах, потому что они хотят вкусно и хорошо и дорого питаться, и все тратят на еду. Они потребляют очень много дорогого мяса и не хотят экономить на питании, поэтому им приходится работать очень много, а они не могут выбраться из нужды. Но в то же время они не пьют, и поэтому это более экономно для них. Вот. И вот эти казанские известия, которые издавались, они содержали, конечно, очень много такой городской информации, и в последующем они много содействовали повышению такой урбанистической культуры, культуры сожительства. Вот почему мы говорим об урбанистической культуре, а не просто городской культуре, это подразумевает не то, что люди просто живут в городе, а изменение сельской культуры на городскую состоит в том, что человек приучается жить в таком общежитии. Во-первых, его... это проявляется во всем. Например, когда в этих изданиях выделяли какие-то негативные стороны современной городской жизни, то говорили о том, что приехали в город сельчане и вытащили из мостовой булыжники, потому что им нужно было, видите ли, капусту квасить. А то, что там дыры образовались в мостовой... Это прям чеховский рассказ «Злоумышленник», да, который гайки вывинчивал, да, потому что ему грузило нужно было. Или там, что пошли в местный городской парк и там нарезали себе цветов или выкопали какие-то саженцы и посадили себе. Считалось, что это признак сельской культуры, когда каждый сам за себя, во-первых. И, во-вторых, признаком сельской культуры считалось, что сельчане не ценят природу. Только горожанин так любит и ценит природу именно в силу ее отделенности. И поэтому он стремится не сломать дерево, посадить что-то больше вокруг себя, и следить больше за чистотой воздуха или воды, чем сельчанин. Потому что для него природа, как правило, она естественная среда или даже угрожающая. Он привык с ней бороться и преодолевать ее. Русские города все-таки были, наверное, более зелеными, чем они сейчас. Были палисадники, люди как-то ухаживали, деревья никто не рубил, как вы понимаете. Это мне напоминает известные слова Бальзака, которые в последнее время почему-то довольно часто цитируются, так про них все забыли, а что-то в последнее время вспомнили, что в России вообще, когда зима, Но полгода белая зима, а полгода зеленая зима. Вот. Ему казалось, что все-таки это прохладненько очень. И я помню, что когда я показывала слайды в Америке, давным-давно американским студентам, с пригородами Петербурга, они сказали: ой, как интересно. Я думаю, что интересно, там дворцы, фонтаны, там садово-парковые сооружения. Они говорят: столько зелени. А мы-то думали, что у вас все только белая зима кругом. То есть, да, конечно, это многих иностранцев поражало, что, скажем, Москва, вот Екатерининской эпохи, там последняя треть 18-го, первая треть 19 века, это город-сад. Это у каждого особняка какие-то огромные сады, вот, очень много зелени, и как-то это больше им деревни напоминало, а не столицу, строго говоря. В Петербурге, конечно, была другая картина. А в Казани... Да, и, кстати говоря, вот, опять же, сейчас мы... Для нас город, да, это там улицы, площади, памятники. Но первые памятники довольно поздно, да, в Петербурге это Медный всадник, вот, а Фальконе... А в Москве вообще это начало 19 века Минида Пожарский. А в Казани? Да. Нет, первый памятник появился в 1842 году, памятник еще Державину. Еще позже. Да, еще позже. Да, и причем памятники в Казани, это они постоянно... мигрируют по городу. Их постоянно перевозят. То в этом месте... Ну, идет реконструкция города после пожара, значит, нужно будет памятник. Это элемент такой элитарной культуры. Его надо поместить в какое-то очень хорошее место. И если вот то место, где он раньше стоял, теперь оно стало узким или как-то вот... вот или построили театр в другом месте, то памятник тоже перевозился в соответствующее место. И поэтому можно отследить просто вот географию перемещения вот этих блуждающих памятников по городу. Но на самом деле, самые знаменитые памятники Москвы ведь тоже ходили. Да, Пушкин то по ту сторону Тверского бульвара, да, то по эту, когда Страстной монастырь взорвали, а Минин и Пожарский то посередине Красной площади, то после того, как стал мешать сталинским парадам, и уехал к Василию Блаженному. Это тоже интересно, вот эта география перемещения памятников. Памятник Александру Сергеевичу Пушкину, работа Александра Михайловича Пекушина, был открыт в обстановке общенационального торжества в день рождения поэта в Москве 6 июня 1880 года. Первоначально памятник был установлен в начале Тверского бульвара на Страстной площади, ныне Пушкинской. В 1950 году он был перемещен на противоположную сторону площади, где и находится до сих пор. По углам монумента установлены 4 чугунных фонаря по 4 светильника в каждом, а по периметру 20 небольших тумб, увитых бронзовыми венками и соединенных бронзовой цепью. А вот шанхайчики, они ведь тоже были в русских городах? А вот какие-то слободки, где там торговали непонятно чем, выпивали непонятно что, матросы там хулиганили. Вот для Казани это было вот бурлачки, бурлачки, а да. Как же? Пристань – это самое злачное место, да, в любом городе, наверное. Да? Туда, пристань или вокруг вокзала? Это вот эти вот до сих пор самые проблемные районы во всех городах. Ну, вокзал – это все-таки вторая половина 19 века, да, когда уже. 30-е. А до этого это, как правило, пристани. Во-первых, весь этот рабочий люд. Где можно заработать? Это прежде всего на пристани. Все, кто приезжает из сельской местности на заработки, они оседают на пристани. Там самые дешевые места проживания. Там публичные дома все сосредоточены. Там все харчевни, ресторации, кафетерии, дешевые. Вот. И это, естественно, самое проблемное место, которое постоянно патрулируется и вот как-то контролируется, с одной стороны, городскими властями, с другой стороны, там устанавливается свой собственный порядок жизни. И в этом смысле городская жизнь, шутровка такая, она сообразна, неотделима от таких проявлений городской девиации. И, в общем, они как бы по-разному регулируются. Но вот, в частности, сейчас это центр совершенно Казани, бывшая Суконная Слобода. Ну, тогда это находилось, скажем так, вот сразу она примыкала к городскому посаду. И вот эта городская Суконная Слобода, история ее возникновения связана с тем, что построена была во времена Петра I суконная фабрика для производства сукна для армии. Ну и поскольку невозможно было набрать людей на такую казенную фабрику, и там платили не очень хорошо, работа тяжелая, то постепенно выходили указы в течение XVIII века, что можно записывать на эту фабрику и не выдавать беглых крестьян, что там старобрядцы получат освобождение от двойного там налога. И вообще всякие беглые люди, они... так сказать, вот придя туда на работу, они получат там место для жизни и никаким властям выдано не будут. И это, естественно, создало очень демократическую среду вот в этом поселении. говоря, ну тут вот пересекаясь с цветом города, я могу сказать, что только центральная совершенно вот эта часть посада, как бы такая элитарная, где располагались дворянские дома и где выстраивались присутственные места губернского города, вот они были каменные, они были белые, как правило, бело-желтые или бело-серые в стиле классицизма. Вот как определяется присутственное место в России? Там должны быть непременно колонны дорического ордена. Да? Вот даже если это деревянный дом, то перед ним должны стоять вот эти колонны. Пусть они будут деревянные, но оштукатуренные в белый цвет – это признак власти. Так как в советское время голубые елочки, стоящие перед каким-либо зданием, да, как символ власти. Это частушка начала 20 века, да, что в России нет закона, есть столб и на столбе корона. Такой символ юстиции, да, который очень часто тоже воздвигали. Еще шлагбаум, который, Казань, знаю, запиралась, ворота закрывались, там ночью не пройти. Это так как-то... Но остальные дома, как правило, это были ничем не отличались от сельской местности, потому что строился дом, сзади него был там огород, сад и вот. А вот разрешали корову держать в городской черте? Да, да, абсолютно. А даже все взывали? Держали, все это держали. Более того, до практически второй половины XIX века во многих провинциальных городах не было действительно канализации или вот каких-то вот отхожих там вот мест и так далее. Ходили на задворки. И, в общем, запахи, городские запахи – это тоже отдельная тема, потому что есть такие исследования запахи в культуре. В этом смысле Казань, она обладала, ну, преобладающим, видимо, запахом был запах коз, потому что держали коз. Не столько коров, сколько коз. Это традиция, видимо, татарских деревень в большей степени. И поскольку из промышленности в Казани стало очень рано развиваться маловаренное производство, и оно стояло на берегах вот озер в центре города, то вот этот запах мыла и коз, это был вот таким доминирующим запахом, ну, по сравнению с другими городами. Естественно, запах навоза, там, естественно, запах там, гари и вот дыма, идущих из труб. Но вот к ним еще добавлялась вот такая специфика. А были факты вот, озабоченности городских властей, вот то, что сейчас сказали бы, гигиеной? Потому что были же эпидемии, и вот эти все нечистоты, это же рассадник гадости всякой. Но с эпидемиями вообще, как бы, конечно, все пытались бороться, там и карантины, и санитарно-гигиенические мероприятия, но, в общем, успехов в 18-м и, по крайней мере, первой половине 19 века на плане было мало. И достаточно вспомнить московский чумной бунт, да, когда вот элементарное совершенно распоряжение о том, что вот не надо собираться толпами у Иверской иконы, да, стоило жизни московскому митрополиту Амвросию Зертиско-Каменскому, это просто разорвали на мелкие части. Но потом, конечно, вот зачинщики этого чумного бунта 1771 года и пострадали жестоко. Смертная казнь в России была отменена, но их казнили. Вот. Так что вот эти все меры санитарии и гигиены пытались, да, собственно говоря, еще с петровских времен пытались, да, но больших как бы, результатов это не приносило на самом деле. А вот иностранцы, которыми я много занималась, они, когда описывают, например, жизнь Москвы, да не только Москвы и Петербурга, и там вот эта дорога знаменитая, путешествие из Петербурга в Москву или обратно, да, вот, они пишут, что все-таки вот основной запах русского крестьянина это все-таки вот чеснок, лук, квашеная капуста. И у одних это вызывает ужас, а другие люди рационально говорят, ну, в общем-то, это лучшее средство борьбы с цингой и, как мы бы сейчас сказали, авитаминозом, вот, в долгую зимнюю пору. Вот. Но вот эти вот описания лук, чеснок, квашеная капуста, особенно вот такой продукт под названием квашеная капуста, это просто у них как бы такой вот этнографическая такая икона России, такое любование вот этим вот загадочным продуктом. Так же, как квас, потому что слово квас вообще в английском язык вошло еще с 16 века. Вот, и вот там было где-то приблизительно 10 слов о России и русских, которые есть и в пьесах Шекспира, и везде, и вот в том числе квас. Для Казани с точки зрения безопасности жизни, ну вот сейчас бы мы сказали экологической обстановки, да, но тогда вот для безопасности жизни, город совершенно отчетливо делился на верхний и нижний, потому что вот, именно этот изрезанный ландшафт, когда есть верхние холмы, на которых можно поселиться, и нижняя пойменная часть, они обеспечивали, то есть обеспечивали сегрегацию населения города вот по этим зонам. Наверху это была дорогая аристократическая часть города, потому что там более чистая вода питьевая, ну, то есть там делались колодцы и добывалась вода через колодцы, через скважины. И нижняя часть города, где жилье стоило дешевле, но, как правило, там жили мелкие ремесленники, приехавшие в город там крестьяне, дети и семьи воинских чинов, ну и вот более такой рабочий ремесленный люд. И эта часть города, она, конечно, безумно страдала от эпидемий, потому что ежегодные разливы рек создавали болотистую вот такую вот местность. То есть весной, когда вода сходила, и появлялась мошка, она была источником переноса различных инфекционных заболеваний, и вот начинались лихорадки, гнилые, там вот лихорадки, как их называли, кровавый понос и масса вот заболеваний, которые сейчас, в общем, по-другому, естественно, называются или дифференцируются на массу других, более тонких, как бы вот по своей градации заболеваний, они становились просто вот, косили население города сотнями и тысячами людей. И в этих случаях те, кто жил в верхней части города, у них было больше шансов выжить и как-то и пережить эту эпидемию, чем в нижней части. И вот на протяжении почти всего XIX века по всем материалам официального делопроизводства прослеживается длительное, мучительное, какая-то вот затянувшееся вот решение проблемы с питьевой водой. Потому что было уже в то время понятно, что источником многих заболеваний является питьевая вода. Это, кстати говоря, пришло не сразу, потому что еще в 30-е годы, когда эпидемия чумы была, ее лечили по России как простудное заболевание, загоняя всех в бане и там натирая водкой с перцем, с редькой и там, так далее. Но вот где-то с 30-х годов и с Запада приходят вот эти новые теории заболеваний, ну, как бы переносящихся, как бы мы сказали, сейчас инфекционным путем. И тогда вот принимаются такие вот меры изоляции прежде всего, потому что я вот знаю, что Казанский университет имел ограждение в виде стены, сначала деревянной, потом каменной, и когда начиналась эпидемия, все продукты, которые привозились, их там дымом или уксусом обрабатывали. Все вещи либо сжигались у больных, либо там вот привозились новые. И это позволяло действительно защитить иногда в результате этих эпидемий. Но от 30-х годов в университете погибло всего там 2 студента, например. И это было просто вот колоссальная победа над эпидемией. Вот. Но в то же время большинство горожан не могли этим похвастаться, и, конечно, эпидемии уносили страшно много к жизни. То время, о котором мы говорим, в 18-м, в первой половине 19 века, в жизни города появляется все то, что нам так вот до боли знакомо. Да? Ну вот, например, газеты и газетные стенды, вот, которые сейчас уже как стенды тумбы, исчезают. Наверное, да? Тумбы, да. Да, но вы знаете, вначале, как ни странно, это были даже и не стенды, и не тумбы, а это были такие огромные деревянные щиты, на которых, вот, собственно говоря, русская газета первая с 1703 года, но первый номер, отпечатанный вот в лист, да, до этого она была размером с почтовую открытку, это номер, посвященный Полтаве. 1709 год, Полтавской победе. И это был первый номер, который был отпечатан в два цвета, черный и красный. То есть вот эта вот полихромность появилась. И потом вот эти деревянные щиты, они, значит, на улицах Москвы укрепились. Затем, конечно, опять же, с Петровской эпохи берет свое начало, а во второй половине 18 века расцветает театры. Да? Вот с комедийной Хоромина, которая действовала на Красной площади, пока не сгорела, вот, но ее наследниками были многочисленные московские театры, и в частности вот на месте нынешнего Большого театра в 70-е годы XVIII века действовал театр Медекса, очень популярный, и как раз все жаловались на то, что крайняя теснота, потому что посадочных мест не так много, а все хотели попасть. Вот это вот, значит, театральная жизнь. Да? Затем вот те же 70-е, 80-е годы 18 века в Москве появляются аптеки, в том числе аптеки, основанные, скажем, вот членами Новиковской типографической компании, тоже предшественники нынешних социальных как бы аптек. Там, скажем, бедным лекарства отпускались бесплатно. Но это были филантропические проекты новиковцев. Читальни, в том числе бесплатные читальни. И целая инфраструктура такой государственной благотворительности. Ну вот, например, воспитательный дом в Москве до сих пор он существует. А то, что возникло под влиянием европейских идей, но вот очень, по-моему, и в Казани тоже были воспитательные дома, да, и воспитательные дома и в Петербурге, городах, во всех горбецких городах. Затем, скажем, в Москве был построен специальный такой медицинский комплекс при Екатерине, где, скажем, был даже дом для оспопрививания, потому что первые опыты в оспопрививании у нас здесь в 1768 году производил знаменитый английский доктор Томас Димсдейл, который привил оспу Екатерине и наследнику престола цесаревичу Павлу, а потом приезжал второй раз и привил внукам уже, Александру и Константину. И вот это вот поощрялось. Вообще, денег государство, конечно, на общественные здания тратило очень много. И это бросалось в глаза иностранцам. Они все пишут, что какие-то вот огромные совершенно общественные здания. Об этом, между прочим, писал и Радищев в своем знаменитом путешествии из Петербурга в Москву в 1790 году в главе «Хотилов». Но там у него это идет с другой оценкой, что вот огромность как бы таких вот общественных зданий – суть, признак порабощения человека, правительства. Вот державная воля. А вот так вот это осмыслялось впервые. Да? В повседневности это большая... Большой соблазн существует для спекуляции. Можно обвинить в мракобесии, в такой грязной, беспросветной жизни, малокультурной, скучной. А можно рассказать, что были развлечения. Слава богу, пища была обильная, если кто работал, не пьянствовал. Работа была, заработать было можно. Вот этот баланс жизни, он всегда существовал. Знаете, у меня как бы одна бабушка была из подмосковных крестьян, другая из кубанских казачек. Обе мне в свое время подарили книжки, когда мне было лет 10-11, со словами, что вот это ты должна прочесть обязательно. Вот вы будете веселиться, когда узнаете, что это были за книжки. Московская, подмосковная, точнее говоря, бабушка подарила мне «Москва и москвичи» Гилеровского. Вот. И это буквально я выучила наизусть, потому что книжка, конечно, замечательная. Да? А вот та, которая была из кубанской станицы, она мне как раз подарила семейные хроники Аксакова и детские годы Багрова внука и сказала, что вот я это обязательно должна. Да, то есть вот интересно довольно получилось. Я долгие годы смотрела на русскую историю вот этими глазами, между прочим. Была очень удивлена потом, когда стала читать учебники. Что есть другая история. Что есть другая история. Что есть движущие силы, да, классовый подход. И вспоминать тех самых уважаемых наших дорогих бабушек, которые прекрасно понимали, что нужно донести оттуда, сюда и далее. Вот, это сейчас редко, и вот старые, так сказать, московские семьи или там какие-то, можно считать, интеллигентные там люди, которые тоже себя иногда так считают, они пытаются там, объяснить детям, что ребенок, воспитанный в спальных районах, это еще Нагибин, по-моему, об этом писал, и выросший на чистых прудах, это разные люди. Потому что это культура городская, среда не индустриальная, а именно среда, культурная среда, она воспитывает другое отношение к жизни, к повседневности и пониманию своего места в этом длинном историческом процессе. Ну что, надо только пожелать нашим зрителям читать исторические книжки, в них очень много чего написано. И ходить в планетарии. Вот, посещать библиотеки. Это не интернет. Вот, это другая культура. В интернете есть много разного, но не полного и очень хаотичного. А вот то системное образование, которое, ну, можно сказать, мы все-таки, слава богу, получили, дает возможность, ну, правильно, гармонично, интересно, всесторонне, захватывающе даже иногда взглянуть на нашу любимую историю, о которой мы сегодня говорили с вами целый час. В Спасибо вам большое. А с вами, уважаемые телезрители, мы вынуждены проститься, чтобы встретиться вновь через какое-то время и продолжить наши экскурсы в историю в поисках истины. Всего вам доброго. До свидания.